Глава 4. Я послушалась и осталась в своей комнате, как хорошая маленькая Тринити. Даже несмотря на то, что Миша ушел сразу после того, как проводил меня до спальни. Последние события меня сильно вымотали, и я засиделась допоздна, ожидая его возвращения. Однако Миша не вернулся, и я подумала, что он столкнулся с Джадой или ее парнем Таем. И так я осталась одна. А это значило, что пришло время размышлений. И я подумала, что, возможно, я должна извиниться перед Зейном. Он не хватал меня прошлой ночью и, быть может, окликнул меня, а я просто не услышала. Вполне вероятно, моя реакция была немного импульсивной. Наверное, мне следует извиниться, когда, вернее, если я увижу его снова. Не то чтобы я собиралась его искать. Если Миша сказал, что Зейн мерзавец, значит, так оно и есть. С другой стороны, я умирала от любопытства, почему именно Зейн был таким большим табу. Мне было так скучно. Закатив глаза, я бросила зубную щетку в держатель, затем взглянула на свое отражение. Тонкие пряди влажных волос прилипли к щекам, когда я взяла очки с раковины и надела их. Проковыляв к кровати, я плюхнулась на спину и уставилась на мерцающие звезды, разбросанные по потолку. Сейчас днем они были едва заметны. Очки сползли на переносицу. Ну, хоть Netflix только что выпустил «Принца» из Беверли-Хиллз, а там около 6 сезонов наслаждения Уиллом Смитом. Когда я перевернулась на бок, мой взгляд упал на фотографию в рамке на прикроватной тумбочке и старую потрепанную книгу, которая лежала рядом. На фотографии, сделанной 2 года назад, были мы с мамой. 20 мая. Мой 16-й день рождения. Снимок был всего лишь кляксой, но я помнила, как она выглядит сердцем. Фотографию сделал Тьерри днем в яме. Мы с мамой сидели на каменной скамейке, моя щека покоилась на ее плече, и в моих руках была розовая машинка Барби. Я в шутку попросила ее в качестве подарка на свой день рождения. В шутку по двум причинам. Ни у кого в общине не было машин. Все ходили или летали. И я бы никогда не села за руль. У меня не хватало на это глазных яблок. Но мама есть мама, и она подарила мне машину в качестве одного из подарков. Это было так похоже на нее. Книга тоже принадлежала маме. Ее любимая. Старое издание в мягкой обложке конца 80-х с обнимающейся парой. Женщина с тоской смотрела на мужчину. «Пылающие сердца» Джоанны Линдсей. Мама была большой поклонницей исторических романов и читала эту книгу сотни раз. Я прочитала по меньшей мере 1000 раз, прежде чем шрифт стал для меня слишком мелким, чтобы я могла прочесть его даже в очках. Боже, я скучала по чтению, потому что в некотором роде оно заставляло меня чувствовать себя ближе к маме. Я загрузила электронную версию книги на свой iPad, но это было не то же самое, что держать бумажный вариант. Это никогда не было похоже. Сев, я поправила очки. Изображения на экране телевизора были в основном размытыми, даже после того, как Тьерри модернизировал его с 30-дюймового до 50-дюймового. Я взяла пульт. «Кто эти незнакомые задницы в большом зале? Одна из них только что переехала в мою спальню, Тринити. В мою спальню!» Я подскочила от этого вопроса, уронив пульт на кровать, когда Арахис вошел в дверь моей спальни, мою закрытую дверь спальни. Арахис — странное прозвище, но он сказал мне, что так его называли друзья из-за роста, который едва превышал 1.5 метра. Это было имя, которое он предпочитал, и я понятия не имела, как его зовут на самом деле. Арахис был... Что ж, он скончался при странных обстоятельствах на концерте «Whitesnake», если уж на то пошло где-то в 1980-х. «Whitesnake» — английский «белая змея». Британская, затем американская рок-группа. Создана в 1978 году Дэвидом Ковердейлом, бывшим вокалистом Deep Purple. Он умер после того, как по-идиотски забрался на одну из концертных башен во время шторма, доказав, что не был самым смышленным. История гласит, что рядом с башней ударила молния, напугав парня. Он разбился насмерть. Это был его 17-й день рождения. Трагично. Впервые я увидела его около 8 лет назад, когда мама с Тьерри отвезли меня к окулисту в Моргантаун, который находился всего в 2 часах езды отсюда. К тому моменту мне стукнуло 10. Я уже видела достаточно призраков и духов, чтобы понять, кем был Арахис, когда заметила его на тротуаре, где он стоял со скучающим и немного потерянным видом. Концертная площадка, на которой умер парень, находилась неподалеку, и он провел бог знает сколько времени, бродя по улицам Моргантауна. Он привязался ко мне в тот момент, когда понял, что я его вижу и могу с ним разговаривать. Он сделал то, что делают некоторые призраки. Последовал за мной домой. Я пыталась заставить его перейти на другую сторону, но Арахис отказался двигаться дальше. Это означало, что он застрял в своем предсмертном состоянии и выглядел так, как в момент гибели, вместо того, чтобы быть цельным, как большинство духов. На нем была явно винтажная рубашка. Название группы выведено белым цветом, а на футболке изображен солист. Джинсы Арахиса были черными и обтягивающими, и он носил пару красных кроссовок «Чак Тейлор». По иронии судьбы, то, что он носил, сейчас было в моде. Волосы Арахиса были лохматыми и черными, и это отлично скрывало небольшую вмятину на затылке, которую я однажды имела несчастье заметить. Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Так что да. Арахис был призраком. Призраком, который так сильно застрял в 80-х, что половину времени я даже не понимала, что он пытался мне сказать. Арахис был уникумом, то есть знал, что мертв и мог взаимодействовать со своим окружением. Он умер 10 лет назад, не перешел в великое потустороннее и все еще умудрялся быть порядочным и добрым. Арахис теперь был чем-то вроде соседа по комнате, которого могла видеть только я, и который должен был постучать, прежде чем проплыть сквозь дверь моей спальни. Это было буквально единственное правило. Ну и еще ему нельзя лазить в моих вещах, особенно с тех пор, как он научился пользоваться айпадом и ноутбуком. Кроме того, у Арахиса была эта ужасная привычка — выворачивать мою одежду наизнанку. Это казалось особенно странным. «Ты должен был постучать», — напомнила я, и сердце замедлилось. «Таковы правила». «Прости, моя маленькая чувиха». Арахис поднял прозрачные руки, по какой-то причине перевернув знак мира. «Ты хочешь, чтобы я вернулся в холл и постучал? Я сделаю это, и получится идеально. Я буду стучать, пока дом...» «Нет, мне не нужно, чтобы ты делал это сейчас». Я закатила глаза. «Где ты был?» «Расслаблялся, как злодей». Он скользнул к окну, скользнул, потому что его ноги не касались пола. Верхняя половина тела Арахиса исчезла за занавеской, когда он выглянул наружу. «Кто этот чувак в моей спальне?» Я нахмурилась, глядя на него. «Как ты думаешь, какая комната является твоей спальней?» «Все комнаты в большом зале — моя спальня». «Эти комнаты не твои спальни». Он отодвинулся от окна, уперев руки в бока. «А почему бы и нет?» «Ты призрак, Арахис. Тебе не нужна спальня». «Мне нужно пространство, чтобы бродить, жить, дышать и творить». «Ты не живешь и не дышишь, а здесь есть дополнительные пустые гостевые спальни», — заметила я. «Таким образом ты можешь креативить в них». «Но мне нравится та комната в большом зале», — заныл Арахис. «Та, которая выходит в сад, и у нее есть собственная ванная». Я уставилась на него. «Ты мертв. Тебе не нужна ванная». Арахис встретился со мной взглядом. «Ты меня не знаешь. Ты не знаешь моей жизни, моих желаний и потребностей». «Боже мой, Арахис, серьезно». Я подвинулась к краю кровати, спустив ноги на пол. «Другие спальни тоже классные». «Не согласен», — я покачала головой. Кто находится в твоей комнате, которая на самом деле не твоя?» «Какой-то чудовищно большой блондин». Мое сердце пропустило удар. Должно быть, это несварение желудка. Хотя раньше у меня не случалось несварения желудка. «Зейн?» «Это его имя?» Арахис подплыл ко мне, его ноги были примерно в десятки сантиметров от пола. «Тиери делает что-то вроде горячего выпуска для иностранных студентов-стражей по обмену?» Я фыркнула. «Нет, это приезжие стражи из столицы». «О, да, это ведь совсем другое дело, не так ли? Как будто он не принимает малышей на тренировки прямо сейчас». «Нет, сейчас не время для новых занятий. И то, что они здесь, совсем другое дело. Прошлой ночью я встретила одного из них, блондина, Зейна». «Расскажешь?» Арахис подпер подбородок кулаком. «У меня есть все время мира, но лучше бы это касалось того, какие упражнения делает этот парень, чтобы накачать пресс, ведь только что я видела его во всей красе». «Подожди, как ты увидел его во всей красе?» Мое лицо вспыхнуло при мысли о теле Зейна. Я могла бы счесть ее чрезвычайно раздражающей и осуждающей, но это не меняло того факта, что этот парень меня волновал. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не подглядывал за ним». «Это вышло совершенно случайно», — Арахис вскинул руки вверх. «Я шел в свою комнату». «Это не твоя комната». «А он выходил из душа в одно полотенце. Я был в шоке. В шоке, говорю тебе». Арахис плюхнулся на мою кровать и просел на пару сантиметров, из-за чего половина его туловища и ног исчезла. Это выглядело так, будто моя кровать съела его наполовину. «И вот он начал одеваться, а я такой: обними меня крепче, танцор, это не та Америка, которую мне обещали, но это загробная жизнь, ради которой я здесь». «Даже не знаю, с чего начать». «Начни с того, что дай мне сводку всего интересного об этом крутом клане». «Сводку?» — я покачала головой. «Мне мало что известно. Они здесь за помощью». «Это скучно. Зачем они приехали сюда из Вашингтона? Чтобы поболтать и поспрашивать?» Арахис поднялся так, что казалось, будто он действительно сидит на моей кровати. Я уставилась на него, и мне потребовалось мгновение, чтобы сфокусироваться. «Да, странно, что они пришли сюда. Им даже дали разрешение на перемещение». «Ха!» — Арахис слетел с кровати. «Может быть...» Стук в дверь прервал нас, а затем я услышала, как Миша спросил. «Трин, ты не спишь?» «Он постучал», — заметил Арахис. «В отличие от тебя», — я спрыгнула с кровати. «Входи». Дверь открылась, и в комнату вошел Миша, одетый в черные нейлоновые брюки, майку и кроссовки. Он выглядел так, словно только что вернулся с пробежки. Он ухмыльнулся, закрывая дверь. «Ты выглядишь ужасно бодрой сегодня утром». «Просто рада тебя видеть», — сказала я, а затем вздрогнула, когда Миша прошел прямо через Арахиса. Арахис рассеялся, как дым, подхваченный сильным ветром, и Миша резко остановился. Его ярко-голубые глаза расширились. «Я только что прошел сквозь твоего призрака?» «Да», — протянула я. Встав позади Миши, Арахис скрестил руки на груди. «Как грубо!» — Миша вздрогнул. «Это так странно. Я чувствую себя неловко». «А как ты думаешь, что чувствую я?» — огрызнулся Арахис в ответ, хотя Миша его не слышал. «Ты был буквально внутри моего тела. Внутри каждой части меня, каждой части!» Я сморщила нос. «Что он говорит?» — потребовал Миша. «Ты не хочешь этого знать», — заверила я. «Он здесь потому, что злится, что наши посетители занимают его спальни. Я пыталась объяснить, что мертвым не нужны спальни, но он не понимает». «Ты игнорируешь мои чувства!» Раскинув руки, Арахис бросился к двери. «Я собираюсь пойти посмотреть, раздевается ли Зейн снова. Чао!» У меня отвисла челюсть. «Он все еще здесь?» — спросил Миша, оглядывая комнату. «Нет, в настоящее время он ведет себя как извращенец». Миша сморщил нос. «Ты права. Я действительно не хочу знать. На самом деле я удивлен». «Почему?» «Не ожидал, что ты будешь здесь». Он усмехнулся, когда я закатила глаза. Ты действительно залегла на дно?» «Пока что», — пробормотала я. «Тебе было весело тусоваться в большом зале со всеми прошлой ночью?» Он ухмыльнулся и отвернулся. «Кажется, ты ревнуешь». «Я не ревную». «Правда?» Миша подошел к моему рабочему стулу и сел, а затем повернулся и посмотрел на меня «я лучше знаю» взглядом. «Неважно». Я скрестила руки на груди. «На самом деле я здесь, чтобы сказать тебе, что вчера вечером у меня наконец-то появилась возможность побеседовать с Тьерри о Клее». «Что он сказал?» «Собирается поговорить с ним и его инструкторами». Миша медленно двигался по кругу на стуле. «Думаю, для него Акалада будет отложена на год, чтобы мы могли убедиться, что он зрелый и уважительный, что ему можно доверять при назначении на один из аванпостов». «Вау! Я знала, что Тьерри что-нибудь сделает, но была удивлена тем, как далеко он зашел. Какая-то крошечная часть меня беспокоилась, что это не пройдет для меня даром. Глупо, конечно, но я ничего не могла с собой поделать, хотя и знала, что не совершила ничего плохого. Проблема заключалась в том, что при рождении мужчины-стражи были возведены на пьедестал, и вся социальная структура была питательной средой для женоненавистничества. Примерно то же самое происходило и в человеческом мире. Так держать, Тьерри». «Ты удивлена?» Уголки губ Миши опустились. «Немного. Ты же знаешь, как все бывает». Я присела на край кровати. Догадывалась, что он что-нибудь сделает, и рада, что он собирается убедиться, что Клей не какой-то... «Подонок, который зашел слишком далеко», — подсказал он мне. Я кивнула. Миша сделал еще один медленный круг в кресле. «Просто будь начеку. Клей, наверное, разозлится». «Да, наверное», — пробормотала я. «Не то чтобы ты не могла постоять за себя, но...» «Знаю». Я вздохнула, убирая прядь волос с лица. «Ты видел наших гостей?» «Да, они были там и не выглядели слишком счастливыми». Миша ухмыльнулся, и я нахмурилась. «В любом случае, надевай свою спортивную одежду, чтобы мы могли закончить тренировку на сегодня». Миша поднялся со стула. «Я буду через 10 минут», — сказала я. Он остановился в дверях. «О, ты не будешь готова через 10 минут, но я подожду тебя снаружи». «Почему?» — я моргнула. «Я сказал Тьерри, что ты подслушивала его встречу прошлой ночью», — объяснил Миша, и у меня отвисла челюсть. Он ухмыльнулся. «Уверен, что сначала он захочет поговорить с тобой». «Ты придурок!» — крикнула я, когда Миша закрыл за собой дверь. Упав обратно на кровать, я застонала. «У меня будут большие неприятности. Очень большие». Следующей в мою дверь постучала Джада. Я как раз переоделась в пару черных лосин для бега и свободную белую рубашку, которая постоянно сползала с одного плеча и, несомненно, раздражала меня до чертиков в течение всего дня. Я собирала волосы в конский хвост, пока Джада ждала меня у края кровати. На ней было красивое небесно-голубое платье с открытыми плечами и длинной пышной юбкой, которая потрясающе смотрелась на ее темно-коричневой коже. Черные волосы были зачесаны назад. Иногда я ненавидела то, какой потрясающей была Джада. «Не могу поверить, что Миша сказал ему, что я была в большом зале», — пробормотала я, затягивая хвост. «Думаю, он чувствовал, что это нужно сделать на случай, если кто-то еще скажет об этом Тьерри», — рассуждала Джада. А еще я иногда ненавидела то, насколько логичной она была. Я вышла из ванной, поправляя рубашку так, чтобы она была на обоих плечах. «Давай покончим с этим». Джада рассмеялась, поднимаясь на ноги. «Прости, ты выглядишь так, словно идешь на плаху». «Твой дядя страшен в гневе». Я последовала за ней из комнаты и закрыла за собой дверь. Огляделась, когда мы зашагали по коридору, но не увидела Арахиса. «Да, это он умеет», — Джада достигла верха лестницы. «Знаешь, я ожидала, что ты продержишься как минимум день, прежде чем тебя увидит кто-нибудь из них». «Но ты же меня знаешь». Мы направились вниз по лестнице. «Мне нравится превосходить ожидания». Джада фыркнула, когда мы обогнули лестничную площадку второго этажа. «Итак, ты действительно чуть не побила Зейна?» «Откуда ты это знаешь?» — Миша сказал. «Да», — она хихикнула, когда я застонала. «Итак, это правда. Почему?» «Ты виделась с ним?» «Прошлой ночью», — она посмотрела на меня через плечо, ухмыляясь. «Он милый». «Не уверена, что «милый» — подходящее слово. А мне еще интересно, что подумает Тай, если узнает, что ты находишь Зейна милым». Джада рассмеялась. «Возможно, когда-нибудь я спарюсь с Таем, но это не значит, что мои глаза больше не работают». Спаривание было архаичным и сверхпрочным способом, которым стражи именовали то, что нормальные люди называют браком. У стражи была очень похожая церемония, за исключением того, что брачный ритуал длился 3 дня, и спаривание было... Что ж, у стражи это было навсегда. Они не признавали таких вещей, как развод или раздельное проживание. Я все еще считаю это древностью, потому что они довольно часто практиковали спаривание по договоренности. Однако Таю и Джаде повезло. Они были искренне, по-настоящему влюблены. Я не знала, на что это похоже. Быть любимым или любить так страстно, что тебе хочется делать нелепые вещи. Например, посвятить свою жизнь другому. И если я останусь здесь, то не узнаю этого никогда. Тебе стоит написать книгу о том, как произвести впечатление и расположить к себе новых людей, сказала Джада. Заткнись. Я засмеялась, толкая ее в спину. Она пропустила шаг. «Но почему, черт возьми, ты напала на него?» — спросила Джада, ведя меня по лабиринту ярко освещенных коридоров. Тиери оставлял свет включенным независимо от времени суток. «Он кажется действительно крутым парнем». «Что?» — мои брови приподнялись. «По отношению ко мне он был полным придурком». «Это было до или после того, как ты набросилась на него?» «Ну...» — я захлопнула рот, не желая думать или говорить о Зейне. «Знаешь, неважно. Ты слышала, что думает лидер их клана о происходящем в городе?» «То, о чем они говорили за ужином, — скукота, вроде погоды и того, какими конгрессменами, по их мнению, манипулируют демоны», — ответила Джада. Как по мне, последнее не звучало скучно даже отдаленно. «Но Миша что-то упоминал об этом. Они полагают, что-то убивает стражей демонов». «Что ты об этом думаешь?» Я удивилась, когда мы прошли мимо кабинета Тьерри. У меня должно быть не слишком большие неприятности. Если он действительно злился, ему нравилось сидеть за своим большим столом и читать мне нотации. «Не знаю, действительно ли там есть что-то еще, Трин. Это кажется невероятным. Берегись, дверь!» Джада схватила меня за руку и притянула к себе. Я была сосредоточена и не заметила, что дверь открыта. «Должно быть, это демон». Но выставлять тела стражей и демонов на всеобщее обозрение? Это звучит рискованно. Если люди узнают о демонах, все они будут мертвы. Альфы уничтожат демонов. А еще они уничтожат всех стражей. Множество невинных людей и в конечном итоге будут уничтожены вместе с ними. По крайней мере, так нам говорили. Ты действительно думаешь, что это произойдет? В смысле, я понимаю, что демоны существуют из-за необходимости поддержания баланса между добром и злом. Но если демоны знали, что альфы могут уничтожить их, зачем им было устраивать восстание 10 лет назад? Взгляд Джады был острым, словно она не могла поверить, что я подвергаю сомнению ошибочность этого давнего убеждения. Многие демоны, участвовавшие в восстании, были демонами низшего уровня, слишком глупыми, чтобы понять, что они подписывают себе смертный приговор. Они думали, что смогут каким-то образом захватить мир и превратить его в свой собственный идеальный адский пейзаж. Ты это знаешь. Нам это рассказывали. А еще нам рассказывали, что всегда есть демон верхнего уровня, дергающий за ниточки нижних, — напомнила я. Джада посмотрела на меня, толкнув кухонную дверь. Я знала, то, что я говорила, было дико. Но у меня появлялись странные мысли, когда я была заперта в собственной спальне. Даже если прошло всего 12 часов. «Привет, Тьерри!» — позвала Джада, и мой взгляд скользил по светлой и просторной кухне до тех пор, пока я не увидела его сидящим за островком с чашкой кофе и покоящимися смуглыми руками на белой мраморной столешнице. «Привет, дорогая!» Он улыбнулся своей племяннице, она наклонилась и поцеловала его в щеку, а затем подошла к холодильнику. «Не знал, что ты здесь». «Только что пришла. Мама хотела, чтобы я взяла у Мэтью рецепт тушеного мяса по-миссисипски», — сказала Джада. «Смотри, кого нашла». Я неловко помахала рукой с порога. Выражение лица Тьерри стало мягким, когда он протянул руку и похлопал по барному стулу. «Иди, посиди со мной». Чувствуя, словно мне 6 лет, и меня только что поймали за поеданием зефира из коробки Lucky Charms, я неохотно села. «Привет», — неуверенно сказала я, взглянув на Тьерри. Кожа вокруг его глаз сморщилась. «Привет». «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросила Джада, наливая себе стакан яблочного сока. Я покачала головой и решила покончить с этим. Насколько сильно я влипла? Тьерри склонил голову на бок. «А ты как думаешь?» Подняв руки, я расставила их в стороны. «Настолько?» «Не совсем уверен, что это означает, но прошлой ночью я мельком подумал о том, чтобы запереть все двери и окна в твоей спальне». Тьерри взял свою кружку. «Ты была в большом зале, зная, что тебе не следовало там быть. Если бы остальные члены клана увидели тебя, как считаешь, что бы они подумали?» Я сложила руки на коленях. «Что я... любопытная?» «Да. А еще бы они спросили, почему я не в курсе, что девчонка подслушивала очень важный разговор. Ты понимаешь, что это говорит о моей власти здесь?» «Наши гости могли оскорбиться, узнав, что я не обеспечил безопасность нашей встречи». Взглянув на Джаду, я увидела, что она старательно разглядывает свои ярко-розовые ногти. «Я герцог, и мои встречи никогда не должны быть подслушаны кем-то нежелательным», — продолжил Тьерри. «Тебе повезло, что об этом узнал Зейн, и, кажется, он больше позабавлен вашей встречей, чем зол». «Позабавлен? Я его... позабавила? Это...» «Ты знаешь, мой авторитет может быть поставлен под сомнение в любой момент». Ахнув, я пристально посмотрела на Тьерри. Я действительно знала это. Но неужели, если какой-нибудь страж увидит, что я подслушиваю, это воспримут как неудачу Тьерри? Неужели это настолько серьезно, что может стать причиной его отставки? Это казалось достаточным ответом. Ярко-голубые глаза Тьерри встретились с моими, захватив мой взгляд. «Прямо сейчас происходит слишком много событий. Я не могу допускать ошибок». Покусывая ноготь большого пальца, как и всякий раз, когда нервничала, я перевела взгляд на остров. «Ты знаешь, как важно для твоей собственной безопасности быть умнее, чем ты была прошлой ночью». Тьерри слегка коснулся моей руки, привлекая к себе внимание. «Твой отец был бы не в восторге, узнав об этом. На это ты можешь рассчитывать». Обычно я бы посмеялась над комментарием о моей безопасности, но когда Тьерри упомянул отца, это совершенно другая история. По моей коже прошел холодок. Мне не нужно было смотреть на Джаду, чтобы понять, что она тоже его почувствовала. Я не могла не спросить. «Ты собираешься сказать ему?» Тьерри посмотрел на меня поверх края своей кружки. Именно тогда я увидела надпись «Я не могу быть взрослым сегодня». «Мэтью». Это была фраза Мэтью. Тьерри опустил кружку. «Нет». Облегчение пронеслось по комнате, как летний ветерок. «Только потому, что я действительно не хочу разговаривать с этим ханжинским сукиным сыном сегодня». Я моргнула. Губы Тьерри дрогнули. «Я бы предпочел, чтобы наши посетители пришли и ушли, так и не увидев тебя. Но это больше не обсуждается. Они знают, что ты живешь здесь. По крайней мере, Зейн знает. И если тебя вдруг больше не увидят, они могут подумать, что мы что-то скрываем. Но это не значит, что я хочу, чтобы ты их искала. Знаю, насколько ты любопытна, часто даже слишком, и не во благо себе. Тебе стоит научиться пресекать это». Я подумала, что сейчас не самое подходящее время указывать на то, что мы действительно что-то скрываем. Меня. Это был один из тех редких моментов, когда я знала, что не стоит говорить первое, что пришло в голову. Поэтому я сказала второе. Должна ли я контролировать свое любопытство, потому что Зейн — плохой парень? Темные брови Тьерри приподнялись. «Что? Почему ты так думаешь?» Я взглянула на Джаду. «Я... не знаю». Уголки его губ опустились. «Зейн очень благороден для такого молодого мужчины. Он полная противоположность понятию плохого парня». «Окей. Но это было полной противоположностью тому, что сказал Миша. И это было странно. Откуда Миша мог знать о Зейне что-то такое, чего не знал Тьерри?» Я на время отодвинула эту странность на второй план. «Не буду искать их или что-то в этом роде, но...» Я сделала глубокий вдох. «Если кто-нибудь из них начнет задавать вопросы обо мне и о том, как я здесь оказалась, что отвечать?» «Скажи правду». Джада поперхнулась соком. «Что? Прости?» — пискнула я. «Они почувствуют в тебе человеческую часть и ничего больше». «А если они спросят, как она здесь очутилась?» — спросила Джада. «Мы скажем им, что ее высадила стая волков?» Я насмешливо посмотрела на нее. «Если они спросят, как ты здесь оказалась, просто скажи правду, известную всем остальным», — объяснил Тьерри, положив руки на столешницу. «Мы познакомились с твоей матерью в Нью-Йорке, когда ты была маленьким ребенком. Она подверглась воздействию демонов, была ранена так, что это вызвало бы подозрение у людей, поэтому мы привезли ее сюда. Она осталась с нами, понимаешь?» Это было отчасти правдой, но не совсем. Тем не менее, я кивнула. Взгляд Сиери снова встретился с моим. «Мы не знаем, на что они способны, Тринити. Мы уже научились на собственном горьком опыте с людьми, которых, как нам казалось, мы знали. Жажда власти не знает ни различий, ни границ». Лед вернулся, просачиваясь сквозь мою кожу до самого мозга костей, и я внезапно почувствовала слабость. Я действительно понимала это. Боже, как же хорошо я это понимала. Одной из цен, уплаченных за то, чтобы понять это, была моя мама. «Поняла», — прошептала я. «Хорошо», — ответил Тьерри, «потому что они никогда не должны узнать, кто ты такая».